но главный облик его никак не вязался с обликом этой фантастически красивой женщины. На нем была простая полотняная рубашка линялого голубого цвета с клапанами на плечах и на грудных карманах, брюки того же оттенка и из такой же ткани, черные кожаные мокасины, тщательно вычищенные, но далеко не новые. А через плечо переброшен ремень холщовой сумки цвета хаки. Теплер помнит, что первой к окошечку подошла молодая женщина. Облокотившись на стойку, она одарила служащего изумительной улыбкой. «Вы говорите на шаматари?» «Нет, мадам», — ответил тот. «Очень сожалею. Он и слова-то такого никогда не слышал. Даже самых простых выражений не знаете». «Очень-очень сожалею, но действительно не знаю, мадам», — сказал служащий. «Новая улыбка, еще лучезарнее первой, если такое возможно». «Ничего страшного», — продолжала молодая особа. «Я просто хотела узнать и только». Мужчина тоже подошел и, вопросительно приподняв бровь, молча встал рядом. «Ни слова не знает», — сказала ему женщина. «Поразительно, но это так». Ее спутник тоже облокотился на стойку кассы, положил сбоку сумку и спросил служащего. «Ну, может быть, вы говорите по-английски?» Разговор и шел на английском. «Да, сэр», — ответил служащий, начинавший потихоньку нервничать. «А по-немецки?» «Я говорю и на немецком», — сказал служащий, которого звали Вольфганг Рудольф Мюллер. «А по-французски?» «Да, сэр, по-французски тоже». «Может быть, и по-итальянски?» «Немного и по-итальянски». «Но на испанском?» «Идише, иврите, португальском, арабском и польском. Не говорить?» «По его лицу не скажешь, что он говорит по-польски», — сказала женщина. «Это очевидно». Третья улыбка по адресу служащего. «Не думайте, пожалуйста, что вас хотят обидеть. По правде говоря, у вас очень привлекательное лицо. Просто не похоже, что вы знаете польский». «Да, господа», — сказал служащий, — «ни одного из этих языков я не знаю. Поверьте, я очень огорчен». Тогда уж Тепфлер перехватил тревожный взгляд своего подчиненного и решил, что настало время вмешаться. Он сделал несколько шагов по направлению к кассе и, подойдя, услышал, как мужчина доброжелательно объяснял служащему. «Несмотря на первоначальные затруднения, я тем не менее надеюсь, что мы сможем разобраться в этом деле вместе». «Может быть, я могу помочь вам, господа?» — спросил прибывший на помощь Тепфлер. «Господин Слим Сапата», — совершенно невозмутимый, даже галантно назвал себя посетителем. Но сразу же после этого указательным пальцем более 10 сантиметров длиной подозвал Тепфлера и прошептал ему на ухо. «Но это псевдоним, я здесь инкогнито. И был бы вам очень признателен, если бы вы помогли мне сохранить его». «Он сумасшедший», — подумал Тепфлер. «Или кубинец. В последние месяцы в Швейцарии появилось много кубинцев с вывезенным капиталом, на который после свержения Батиста и прихода к власти Фиделя Кастро новые хозяева Гаваны посматривали с вожделением. «Я хотел бы просто получить чек, — сказал мужчина, — и снять вклад». «Нет, ничего проще, — ответил Тепфлер с безоблачным спокойствием, которого ему так недоставало в его бессонные ночи. «Как только мы убедимся, что вы оказали нам честь, открыв у нас свой счет...» «Именно так», — сказал посетитель, — «но у меня нет с собой чековой книжки. Могу я воспользоваться чеком вашей кассы?» Тепфлер объяснил, какие мелкие формальности необходимы для этого.